отправляюсь вглубь страны, он с похвальной наивностью набился мне в попутчики. Дескать, уж лучше проехаться по стране со звероловом, чем безвылазно сидеть в Джорджтауне. А к тому времени, как мы вернемся, паводковые воды, наверное, спадут, и он сможет спокойно отправиться писать индейцев. К сожалению, этой мечте Боба не суждено было сбыться. Все свое время в Гвиане он провел, сопровождая меня в моих поездках. Ему никак не удавалось дорваться до кисти и полотна. А под конец уж не осталось до чего дорываться. Мы забрали у него все полотно на ящики для змей, которых отправляли в Англию самолетами. Ему приходилось есть и спать в окружении самых фантастических птиц, зверей и пресмыкающихся. Весь в синяках и царапинах, усталый и разгоряченный, он был вынужден перебираться через реки и озера, переходить вброд болота, продираться сквозь чащу леса и не пролазь густых степных трав. В тот роковой день, когда мы выехали в Адвенчер, я предвидел все это, но сам Боб никакого подвоха с моей стороны явно не подозревал. Солидно попыхивая, паром пристал к каменному причалу на том берегу Демерары, и мы принялись, как попало, сгружать наш багаж, проще говоря, швырять его через перила Айвину, стоявшему внизу. Когда мы покончили с разгрузкой и, сойдя с парома, присоединились к Айвину, какая-то мрачная фигура отделилась от бочки, на которой она сидела, и двинулась к нам. «Вы не на поезд в Парику?» — вопросила фигура. Я подтвердил, что именно таково наше намерение, если только мы изыщем возможность доставить наш багаж на станцию. «Тогда вам надо поторопиться. Поезд должен был уйти 10 минут назад». «Не без скрытого злорадства», — сообщила фигура. «Боже мой!» — в ужасе воскликнул я. «А далеко ли до станции?» «Около полумили», — отвечала фигура. «У меня есть тележка». И с этими словами она исчезла. «Что, если мы не попадем на поезд, Айвин? Будет ли еще один?» «Нет, сэр. Если мы упустим поезд другого, придется ждать до завтра. Как? Ждать здесь?» — воскликнул Боб, оглядывая топкий речной берег с двумя-тремя одиноко стоящими полуразвалившимися сараями. «А где же мы будем спать?» Не успел Айвин вразумить его, как неизвестный показался вновь. Он бежал к нам в развалку, волоча за собой допотопную тележку. «Надо торопиться!» — задыхаясь, проговорил он. «Кажись, поезд уже отходит!» Мы лихорадочно наваливали багаж на тележку, а издали доносилось пыхтение и свист. Паровоз разводил пары. Очертя голову, мы бросились по дороге на шум. Тележка грохотала за нами. Ее тащили Айвин и запыхавшийся владелец. Мокрый от пота, едва переводя дух, мы галопом ворвались на станцию, возбудив величайший интерес странного вида личностей, слонявшихся по платформе. Они приветствовали наши разгоряченные, взъерошенные персоны насмешливым свистом, который сменился радостным улюлюканьем, когда наша тележка наткнулась на камень, и чуть ли не весь багаж вывалился на землю. Поезд тронулся. Нечеловеческим усилием мы швырнули последний ящик в вагон, и я еще успел высунуться из окна и бросить горсть мелочи нашему спасителю, который, не помня себя от горя, бежал за составом, умоляюще вытянув перед собой руки. Малюсенький паровозик мужественно катил между влажно мерцающих рисовых полей и островков леса, таща за собой вереницу обшарпанных вагончиков и временами набирая прям-таки отчаянную скорость 20 миль в час. Ландшафт был сочно зелен, словно его только что протерли и обмыли специально для нас. Повсюду, куда ни кинь взгляд, были птицы. Искрящиеся белые цапли торжественно выступали по коротеньким нежно-зеленым всходам риса. С растительных каналов, испещренных водяными лилиями, при приближении поезда взлетали яканы, внезапно ослепляя глаз —